Глава 41. Доказательства. Когда они втроем добрались до выхода, термиты как раз проявили себя. Но одежды главы были из плотных тяжелых тканей. Так что стриптиза не произошло. И все равно Вэньяну пришлось поспешно улететь, чтобы переодеться. Чуньгуан попрощался и тоже отправился на свой пик, чтобы привести себя в порядок после долгого заточения. А Вика через радужный мост переместилась на пик снабжения, чтобы вслась пожаловаться Чунтау на творящийся произвол. Шиди в ответ накормил ее всякими деликатесами и организовал ее воссоединение с Синченем. Бедный меч едва ли не рыдал от того, что не смог защитить хозяина. И чтобы его утешить, пришлось устроить продолжительные обнимашки. А в это время Чунтау как раз поведал, что же за доказательства такие вытащили ее из тюрьмы. Оказалось, что Дандан пришла к главе пика целителей и потребовала медицинского освидетельствования. И сразу стало понятно, что никто ее не растлевал. Таким образом, маленькая девочка оказалась умнее, чем все главы пика вместе взятые. Мрачно подытожила Вика. Вместо того, чтобы разобраться как взрослые разумные люди, они не нашли ничего лучше, кроме как обездвижить меня и закинуть в камеру. Шисюн, я был абсолютно уверен, что ты невиновен. Я пытался убедить остальных, но меня никто не послушал. Жалобно произнес Чунтао. Я знаю, ответила девушка. Ты ведь мой лучший друг. Ты бы не стал во мне сомневаться. Шкала отношений с Шиди тут же подросла и почти достигла максимума. После этого Вика вернулась на свой пик, и первым, кто ее встретил, оказалась Дандан. Девочка склонилась в самом низком местном поклоне и начала просить прощения, едва ли не стучась головой о землю. Вика поспешно подняла ее, а то как бы та и правда себе лоб не разбила. «Эта недостойная ученица заслуживает наказания! Учитель потерял память, а эта недостойная не напомнила ему, что ей нельзя входить в дом, принадлежащий мужчине. Это все вина ничтожной ученицы!» Рыдала девочка. «Ну-ну!» Вика легонько похлопала ее по голове, не зная, как успокоить. «Честно говоря, я удивлена, как быстро и ловко ты разрешила возникшую проблему. Дандан, у тебя ума оказалось больше, чем у всех глав пиков, вместе взятых. Относись к произошедшему как к важному жизненному уроку. Просто запомни, что никогда не стоит слепо верить авторитетам. Даже если кто-то старший и предпочтительно мудрый что-то тебе скажет, не стоит принимать его слова как непогрешимую истину». «Учитель, Дандан клянется, что запомнит ваши слова на всю жизнь!» «Вот и молодец!» Вика обрадовалась, что девочка перестала рыдать, и вручила ей фигурный пряник, чтобы окончательно отвлечь от переживаний. «Держи, сладкое полезно для умственной деятельности». Но сладость неожиданно оказала противоположный эффект. И из глаз девочки снова полились слезы. Не дав ей опять разрыдаться, девушка торопливо придумала для нее задание. «Отложи пока проект со школой и напиши для меня эссе на тему, что можно и нельзя делать главе пика. Самостоятельно я все эти правила еще не скоро найду, а в просак могу попасть запросто». «Да, учитель, эта ученица все сделает!» «Не торопись слишком сильно. Думаю, 3 дней на работу будет в самый раз». Вика спровадила Лян Дандан и повернулась к Джоу Кану, который терпеливо ждал своей очереди, чтобы тоже покаяться. Во-первых, он чувствовал себя виноватым, что его не было рядом, когда эта настырная Дандан пришла приставать к учителю со своими глупостями, да еще и не постеснялась вломиться в его жилище. А во-вторых, он поверил во все эти слухи, и теперь ему было стыдно за это. Главному ученику Вика отнеслась строже, чем к Дандан. Ей на самом деле было обидно, что этот умный и услужливый парень, который вообще-то каждый день проводил рядом с ней немало времени, вот так запросто поверил в нелепые обвинения. «Я очень разочарована», — холодно произнесла Вика. И ученик весь сжался, словно она его бить собралась. «Джоу Кан, позволю знать, что натолкнуло тебя на мысль, будто я способна совершить что-то настолько отвратительное с маленьким ребенком?» Ученик тут же рухнул на колени, почти повторив позу, в которой Дандан встречала учителя, и начал лепетать, что сам не понимает, как это произошло. Свои мысли о том, что Шимаэлян уже 16, и ее можно замуж выдавать, он высказывать не стал. Вика же вспомнила, что он всего лишь персонаж, и со вздохом приказала ему подняться. Злиться на него было бессмысленно, но и просто отпускать без наказания не хотелось. «Напиши на свитке 1000 раз. Я никогда не стану верить слухам и буду судить о людях, основываясь только на фактах и собственных наблюдениях, и периодически перечитывая перед сном, чтобы не забыть». Девушка отпустила и этого ученика, и наконец-то добралась до собственного дома. К счастью, там все оставалось по-прежнему, и разгневанная толпа не приходила, чтобы выплеснуть свою злость на ее вещах. Вика некоторое время посидела в тишине, решая, чем бы заняться в первую очередь, а потом поняла, что на что-то конструктивное она сегодня просто не способна. Зато вот на деструктивное сколько угодно. Поэтому она быстро собралась и отправилась в лавовое ущелье спустить пар на мобах.